сутки, что потребовались лечебной капсуле на реабилитацию Вилли, прошли практически мгновенно. Все это время я наблюдал за действиями внутренних механизмов, пытаясь понять, почему на восстановление после такой жуткой раны потребовалось так мало времени. Понимание не пришло, зато появилась четкая уверенность, что с моей женой продолжает твориться что-то неправильное. Она лечилась изнутри, ее организм самовосстанавливался с поразительной скоростью, а древний механизм лишь наблюдал за этим процессом, особо никуда не вмешиваясь. Единственный раз, когда капсула древних продемонстрировала свое мастерство, оказался во время заделывания надреза на скрывающей сердце пленки. Тут же исчезла давящая аура, что позволило мне приблизиться к капсуле, на ней горел зеленый огонек, показывающий, что процесс лечения завершен. Крышка отошла в сторону и на меня уставились два ярко-желтых глаза. Какое-то время Вилия смотрела на меня, но потом закрыла глаза и прислушалась к своим ощущениям. Судя по всему, что-то ее все же беспокоит. Или наоборот, перестало беспокоить. «Механизма древних больше нет», — произнесла Вилия, открыв глаза. «Я его не чувствую. Расскажешь, что случилось? Как-то я себя странно чувствую. Словно у меня из груди убрали что-то мешающееся, к чему я давно привыкла. Какая-то непривычная легкость. Бесит». Судя по взгляду Вили, ее что-то сильно беспокоило, но моя жена до последнего оттягивала разговор на эту тему. «Почему?» «Да, древнего механизма нет, и теперь наши меридианы, как сопряженные, так и реальные, перестанут восстанавливаться после единения. Вот только это не казалось мне великой проблемой. Отныне я мог выкачивать энергию хоть из камня и засовывать ее в меридианы. Вот только восстановлюсь, так сразу этим и займусь. Сейчас же я принялся рассказывать, особо не вдаваясь в подробности своих ощущений. Пусть жена думает, что у меня все было под контролем и все действия были обусловлены четкой логикой, а не судорожными попытками сделать хоть что-то. То есть ты понимаешь, что со мной произошло?» С какой-то надеждой спросила Вилия. «Ты стала на шаг ближе к изнанке», предположил я и почувствовал, что ошибся. «Нет, не на шаг, ты теперь и есть изнанка, верно? Ты ощущаешь странную силу, что пронзает наш мир. Часть этой силы находится у тебя в груди и, как мне кажется, благодаря ей ты и можешь работать с изнанкой. Раз механизм древних сумел тебя заштопать после повреждения, значит он умеет работать с энергией изнанки. Что естественно, древние прекрасно умели работать с пространственными аномалиями. Собственно, ничего страшного не произошло». «Не произошло?» Вилия неожиданно всплакнула. «Чего не было, кажется, вообще никогда. Зандр, я стала монстром. Я поглотила крота и забрала у него силу. Смотри». С этими словами вокруг Вилии образовалась чудовищная аура, вынудившая меня рухнуть на землю и на несколько мгновений утратить разум. Когда я вновь обрел способность соображать, Вилия сидела внутри лечебной капсулы с таким грустным видом, словно на нее ополчился весь белый свет. «Ты можешь это контролировать?» – спросил я, поднимаясь на ноги. «Радиус, силу, направление – это именно то, что тебя заботит прямо сейчас». Вилия настолько опешила, что даже ее расстроенный вид улетучился. «Я стала монстром, Зандр. Чтобы контролировать эту силу, мне приходится постоянно концентрироваться. Только я ослаблю контроль, получается вот такое. Представь, что будет, например, когда мы уединимся. Готов сойти с ума от страха только потому, что я перестану себя контролировать». «Ты не ответила, жена», спокойно заметил я. «Ты можешь управлять радиусом, силой и направлением, бесишь?» «Да, могу. Продемонстрировать. Хочешь опять упасть, или тебя сильнее приложить, чтобы ты осознал всю ситуацию?» «Приложи», кивнул я и тут же уточнил. «Выставляй на минимум, конусом в мою сторону и не поворачивай. Действуй». Что-то в моем голосе тронуло Вилию, она подчинилась. Я ощутил давление, похожее на то, что было в городе раньше. Сделав шаг в сторону, я с облегчением вдохнул, ауры не было. Вилия могла контролировать это, но мне требовалось окончательно в этом убедиться. «Теперь увеличивай мощность, но не резко. Хочу понять, как много я могу выдержать. Когда упаду на колени, выключай. Будем думать». И вновь моя жена действовала без возражений. Мне удалось удержаться на ногах чуть меньше минуты. При этом большую часть этого времени я боролся с собой, чтобы не сбежать от ужасающего воздействия силы. Только когда колени подогнулись и я рухнул на землю, воздействие прекратилось и Вилия перешла в атаку. «Доволен, или теперь мне нужно попрыгать, как молодой козочке?» на цыпочках походить, язык высунуть, что за просмотр, муж, я тебе что, лошадь на продажу, вот такая ты мне нравишься куда больше, чем хнычущая и стенающая, усмехнулся я, но просмотр нужно продолжить, сейчас я отойду, а ты сформируешь семя червоточины, затем положишь его в сундук и, не используя никаких приспособлений, откроешь портал в мир демонов, действуй, муж, ты в своем уме, Вели окончательно утратила даже намеки на жалостливость. Нельзя открыть червоточину без семени. Это база. Жена, я не понял, с каких пор ты решила мне перечить. Тебе поставлена задача, так будь добра ее выполнить. Хорошо, с проходом я погорячился, но семя тебе придется сейчас сделать. Мало того, если потребуется, будешь делать их один за другим, пока не поймем твой предел. Считаешь себя монстром? Глупо. Я считаю тебя великим координатором червоточин, получившим в свои руки огромную силу. И вместо того, чтобы проверить границы своей новой силы и понять, как ее можно использовать, ты вздумала плакаться о горькой судьбе. Может, рассказать Альмирде, кого она вырастила. Уверен, твою мать это позабавит. Только попробуй. Велия вспыхнула и от нее вновь пошла чудовищная аура. Однако моя жена довольно быстро взяла себя в руки и погасила злость. Между лопаток заколола и мне пришлось отбежать. Велия сформировала очередное семя червоточины. Получилось это настолько буднично и беспроблемно, словно она вообще не напрягалась. Оно такое же чистое и идеальное, как и предыдущее, уже без особой радости в голосе произнесла Велия. «Делать еще одно? Давай!» – кивнул я. Обычно координаторы червоточин не могли делать два семени подряд, не отдохнув перед этим пару месяцев, но где мы и где обычно. Прошло мгновение и в руке Вели появилось новое семя червоточины. Еще, судя по возбужденному голосу, успех второй попытки оказался для Вели неожиданным. Она действительно начала интересоваться своими новыми способностями. «Довольно, теперь поглоти семя». «Не поняла, ты смогла его создать, так сумей его вернуть обратно в изнанку, Зандр». «То, что ты говоришь, похоже на... Жена, действуй!» Оборвал я словоохотливую Велию. «Думать о том, можно так или нельзя, будешь потом. Вначале сделай. Верни силу изнанки обратно». Взгляд, который мне подарили, не предвещал ничего хорошего, однако Велия подчинилась. Уставившись на ладонь, где лежало семя червоточины, моя жена долгое время его гипнотизировала, словно уговаривала исчезнуть. Не добившись результата, Велия закрыла глаза, какое-то время простояла с вытянутой рукой и, неожиданно для всех, семя с громким хлопком исчезло. Не было ни выброса силы, как произошло во время уничтожения семени Герлоном, ни каких-либо последствий для окружающего мира. Просто частичка изнанки перестала существовать. Это как? Так же нельзя. Опешившая Велия представляла собой настолько умилительное зрелище, что мне не удалось удержать улыбку. Не переживая, что моя жена утратит контроль, я подошел ближе и обнял ее, прижав к себе со всей силы. Мгновением спустя Вели ответила на объятия, после чего окружающий мир на несколько часов ушел на задний план. Когда все закончилось, я с сожалением посмотрел на наши меридианы. Мы несколько раз находились на пике наслаждения, но энергия не восстановилась. Жаль, этот момент был приятным и полезным. Ничего, придумаем что-то новое. Главное, что мы живы и умеем контролировать свою силу. Значит, я не монстр? Какой же ты монстр? Ты демон, заполучивший в свои руки огромную силу. Осталось разобраться с расстоянием, возможностью активации нескольких секторов, может, даже не секторов, а чего-то целенаправленного. В общем, работы у нас с тобой прибавилось, но к монстрам ты точно не имеешь никакого отношения. Одно печалит, придется идти на поклон к библиотекарям. Есть у меня подозрение, что тебе придется учиться новой силе. Опять учиться? Возмущенный возглас Вели сотряс палатку. Ну нет, муж, мне хватило обучения у лиса. Довольно. Сама совсем разберусь. Чего удумал, карликам меня сдавать? Знаешь, где я их видела? Вот и не вынуждай меня вслух произносить это темное место. Не хочешь учиться? Я лукаво посмотрел на Велию. Даже если в результате обучения сможешь открывать проколы между мирами или в рамках одного мира без всяких последствий, нравится путешествовать месяцами, Велия промолчала, но по ее красноречивому взгляду стало понятно все. Моя жена ненавидит учиться, но еще больше она ненавидит бесцельно сидеть в батончике, ожидая, пока мы доберемся до очередного населенного пункта. Ладно, все это мы решим потом. Сейчас давай засунем меня в капсулу. Нужно восстановить руку. да и меридианы не мешает зарядить. Отныне наше единение таким не занимается. Со всем остальными проблемами будем разбираться по мере их возникновения. Глава 14. Это единственное место, старшие. Другие черные полигоны мне неизвестны. Мэр славного города Фериар даже дышать старался через раз, не говоря уже о том, чтобы поднять на нас взгляд. Возможно, он хотел говорить с нами на равных, мы были даже не против, вот только мэр слишком запаниковал, когда в городе появились два золотых владыки, являющиеся, при этом, людьми. После того, как мы свели и закрыли все червоточины, что располагались в этом районе, нам пришла в голову здравая мысль проверить работу сопряжения, не сломалось ли в нем что-то. Результат показал, что ничего не сломалось, все круги циркулирующей энергии уверенно формировались как раньше, даже энергия сердца, что прятало теперь не механическое, а изнаночное сердце моей Вели, ничуть, при этом, ему не мешая работать. Из минусов, мы превратились в людей, так как проводили сопряжение в мире даосов. Но прятаться за кольцами уже не хотелось, надоел маскарад, ради кого нам прятаться, ради слабых, что будут пугаться нашего вида, или ради кого-то сильного, что придет за нами, так пусть приходит, с удовольствием с ним поговорим, даже если это будет дядя Альтай. Вот в виде людей мы к демонам и заявились, чтобы сообщить им радостную новость, заодно и местную червоточину удалили. Как ни крути, но нужно выполнять свои прямые обязанности искателей, даже если это кому-то не понравится. Сообщать о своем прибытии не стали, Велия закрыла проход в мир людей, а я перенес нас в кабинет главы города, минуя всю стражу и слуг. Поразительно, но мэр действительно работал, разбирая горы бумаг и формируя какие-то приказы. Наше прибытие стало для него огромным сюрпризом. Золотой воин решил, что мы пришли за его жизнью и решил продать ее как можно дороже, использовав все доступные ему техники и артефакты. Пришлось тратить время, чтобы не только показать бесполезность этих мероприятий, но и как-то донести мысль о причине нашего появления. Убедившись, что новость услышана и понята, я решил выяснить информацию по другим черным полигонам, но здесь меня ждало разочарование. Мэр на контакт не шел, у меня не было сомнений, что он прекрасно осведомлен о подобной беде, но отдавать ее людям не собирается. Демон знал, насколько выгоден промысел с полигона. Опасен, да, но выгоден. Тут же людишки явились, чтобы все прибрать к своим загребущим рукам. Я даже видел, как в голове мэра формировалась здравая мысль. Пусть хоть все демоны сдохнут, чем враги получат хоть что-то. Мысль была вполне здравой, сдыхать должны демоны из других племен, на которых мэру города Фериар было глубоко плевать. Если мне хоть кто-то скажет, что демоны отличаются от людей, расскажу ему про этот случай с требованием найти хотя бы три отличия. «Велия, нам нужна информация», — вздохнул я, — «постарайся его не убить». «Я ничего не», — начал было мэр, но умолк, рухнув на пол в неконтролируемом приступе страха. «Все же я правильно поступил, что потратил кучу времени на проверку новых способностей моей жены. У вызывающей страх ауры оказалась возможность действовать не на всю доступную ей площадь, а локально, прочищая мозги конкретному существу. Осталось проверить еще множественный запуск, но это чуть позже. Поговорим», — вежливо уточнил я после третьей экзекуции. Демон дрожал, он несколько раз пытался убить себя, чтобы не проговориться, но кто же ему такое позволит? Я удержал Велию, лишившуюся сердца, что я какого-то демона не ограничу от того, чтобы он себе не навредил. Каждый раз Велия удлиняла и усиливала воздействие, так что у мэра Фериара просто не было шансов. Выдержать такую пытку не смог бы, наверное, даже Герлон. «Есть еще два черных полигона», – прошептал сломленный мэр, – «в нулевом и третьем кругах. Я не знаю, где они точно находятся, просто слышал о том, как господин Топори говорил о том, что у нас еще не самый плохой случай. В двух других полигонах хозяин имеет воздушную стихию и подобраться к нему не могут даже сильнейшие. Это действительно все, что мне известно». «Нулевой или третий?» Я посмотрел на Велию, утратив интерес к мэру. Скрывать от него нашу заинтересованность в уничтожении полигонов смысла не было, в Фериаре не было портала, чтобы мэр отправил гонцов в центральный дворец. «Нулевой», тут же ответила Велия. «В третий могут спуститься князья, чтобы помочь, в нулевой точно никто не отправится. Зандр, но ты уверен, что нам стоит тратить сейчас на это время?» «На нулевой, да», ответил я, прислушавшись к ощущениям. Какого-то глобального отрицания не было, скорее наоборот, четкое понимание, что нужно как можно скорее решить эту проблему, потому что полигоны находятся в мире людей и, как ни крути, разбираться с ними должны люди. Даже если демоны захватили все территории, духовное зрение показывало, что внутри одной стены находится внушительный сейф, спрятанный за картиной. Все же хорошо, что мы во втором круге. Здесь у каждого хоть и имелись пространственные кошельки, складывать в них бесполезные на первый взгляд вещи никто не хотел. Имелся кошелек и у мэра, в нем наверняка находилось что-то интересное, но интересное для воинов или мастеров. Золотым владыкам такое точно бесполезно. Хотя, мысль, посетившая меня, была сродни молнии. Кажется, до меня только дошло, почему меня резко потянуло в нулевой круг. Нужно решить проблему с семьей. Отец, мать, брат, причем не один, всех их нужно вытаскивать из нулевого в третий. Отца и мать сделаю мастерами, братьев чуть позже, когда они достигнут 12 лет. Главное, что у них нет блока пояса, все остальное решаемо. Мысли о том, что родители просто не согласятся переехать, я не допускал. Это тот случай, когда выбора никто никому давать не собирается. Так вот, в кошельке мэра могли быть вещи, которые подойдут моей семье, что превратятся вначале в воинов, а затем и в мастеров. Если бы не странное чувство какого-то мелкого крысятничества, забрал бы кошелек без сомнений. Также решил ограничиться сейфом. Духовное зрение показывало, что внутри находится похожий на карту предмет. Вдруг это информация по второму кругу восточного сектора, так мы поймем, куда двигаться дальше. Нулевой круг мира демонов весьма обширен и прыгать туда-сюда, не понимая, где находишься, не самая лучшая идея. Мэр только простонал, когда я снял картину и превратил дверцу сейфа в черную пыль. Заодно и систему безопасности, что должна была превратить все содержимое в труху. Документы, наверняка важные, меня не интересовали. Это дела кланов даосов и племен демонов, но никак не искателей. Возиться с макулатурой мне лень. Но что мне не лень, так это изучить карту, оказавшуюся настоящим подарком. На ней были указаны не только области второго круга восточного сектора, но также земли третьего, первого и нулевого. Пусть здесь была информация только о мире демонов, но даже так это был невероятный подарок неба. Видимо, награда за то, что мы уничтожили черный полигон. Где находится черный полигон нулевого круга? Я повернулся к мэру. Ты знаешь, я это чувствую. Мне нужна точка на карте. Мы оба понимаем, что я получу то, что хочу. Либо сразу, либо через какое-то время. Так что, играешь в героя или идешь на контакт? Мне не нужны жизни демонов. Меня волнует только черный полигон. К тому же, бывший повелитель этих мест говорил о том, что другие полигоны опаснее здешнего. Кто знает, может, мы там сдохнем. Разве не этого ты хочешь? Бывший повелитель, мэр Фериара побледнел еще больше. Хотя, как мне казалось, он и так дошел до своего максимума. Зародыш бога Топори погиб, как двое зародышей, что пошли ему на помощь, а также 12 владык, я не стал скрывать очевидных фактов. Пространственные кошельки всей этой братьи уже находились у меня в хранилище, нужно будет при случае их разобрать. Сейчас спешить было некуда, Альтая и Эльда заняты, а у нас в семье именно эти двое развлекались разорением всяких ценностей. Ни мне, ни Вилли ей такое не интересно, а ощущений, что в этих кошельках может быть что-то полезное, у меня не было. Что-то из стандартного, или важного демонам. Здесь, палец мэра ткнулся в крупный город, находящийся едва ли не в центре нулевого круга восточного сектора. В третьем поясе выход к черной аномалии здесь. Это все, старшие, что я знаю. Вот сейчас я верил, информация о том, что повелитель здешних земель отправился в гости к небу, окончательно сломила мэра. Видимо, у него была надежда на него, он должен был неожиданно явиться и покарать наглых людишек. Не срослось. Добивать мэра новостью о том, что отныне ни у него, ни в обозримых окрестностях не осталось червоточин, я не стал. Пусть демон узнает эту информацию самостоятельно. Взяв Вилью за руку и еще раз посмотрев на карту, я использовал технику перемещения зародышей бога. Все же тот, кто ее придумал, был настоящим гением. Наше перемещение могло осуществляться даже через преграды, не уничтожая их. Техники перемещения других этапов возвышения таким похвастаться не могли. Так началось наше стремительное путешествие в нулевой круг. Расстояние, которое мы должны были преодолеть за несколько месяцев, поглощалось за считанные часы. Да и то, нам несколько раз пришлось останавливаться из-за того, что все сопряженные меридианы обнулялись. Единение больше не работало, так что мне приходилось доставать горсту духовных камней, благо их у нас были целые горы, и поглощать, переводя их энергию в сопряженное состояние. Для энергетического вампира такое не было проблемой, хотя на самом деле главной задержкой нашего перемещения явились не обнуляемые меридианы, а червоточины. Мы решили уничтожать все проколы в пространстве, что попадались нам на пути следования. Техника перемещения доставляла нас непосредственно к входу в пространственную кишку. Мы переходили в мир людей, чтобы посмотреть, не затесался ли там случайно какой-нибудь полигон, после чего возвращались обратно и Виле уничтожала прокол в пространстве. О том, что защита города орет диким голосом, информируя о вторжении, мы не думали. Один раз мы останавливались, чтобы провести процедуру очистки. Один из воинов в первом круге оказался сектантом Бахаа, еще с десяток, кровавыми. Последних просто убили, не желая пятнать себя воняющей заразой. Мелькнула мысль остановиться, чтобы выяснить, где находятся наместники и повелители секты, но, переглянувшись в Вилеи, мы решили оставить эту работу демонам. Кровавые уже не интересны. Что касается сектанта Бахаа, он прибыл из южной части мира демонов в поисках приключений. Будучи выходцем из богатого племени, он получил в свое пользование блок возвышения, что навечно остановил его на этапе ученика. Представители Бахаа вовремя подсуетились и предложили великое дело – превращение ученика в воина, причем сразу в золотого. Кто в здравом уме не согласится на такое, когда все, что тебе требуется, лишь выкладывать духовные монеты? Вот демон и стал золотым воином, пустившись в путешествие по первому кругу восточной части своего мира. Золотому воину здесь бояться было нечего, кроме двух крайне негативно настроенных к сектантам искателей. Безумие закончилось на четвертый день. Мы, наконец, достигли искомого города. Мэр Фериара не обманул, здесь действительно находился проход к черной аномалии. Как мы это поняли? Элементарно, демоны держали оборону против летающих големов уже в своем мире. Хозяин местного полигона не стал мудрить, как крот, и просто захватил червоточину, отправив свои войска везде, куда только можно. Демоны безуспешно пытались отбить проход, но, как стало понятно по выстроенным баррикадам и стонущей от перегрузки защитной формации, все, чего они добились, остановили нашествие големов в рамках 2 километров от червоточины. На большие жителей нулевого круга не хватало, как и тех, кто прибыл им на помощь. Големы, что лезли из мира людей, являлись мастерами. Значит, хозяин полигона, владыка, если не больше. Учитывая, что это летающий монстр, самый неприятный противник из всех, на многое демоны рассчитывать не могли. Тем не менее они не бросили эти земли, с переменным успехом обеспечивая оборону. Я насчитал 50 мастеров и десяток владык разных рангов, что окружали захваченную территорию, не позволяя големам вырваться дальше. Учитывая, что во всей округе больше не было ни одной червоточины, кто-то из местных оказался весьма разумным и успел оборвать связь с миром людей. Конкретно в этой точке не успели. Зато нашелся здесь и коллега Вилли. Тот, кого я не прочь прикончить при первом удобном случае, координатор червоточин, что носил в своем сундучке семя червоточины. «Оно?» – спросила Виллия, когда мы очутились в самой гуще големов. Летающие твари завидели новую цель и, не сразу разобравшись в ее этапе возвышения, с пронзительным криком ринулись вниз в слепом желании разорвать нас на куски и превратить в материал для своих товарок. Если в начале их атаки я еще удивлялся, откуда в тупых тварях столько ярости и безумия, то стоило одной из них приблизиться достаточно близко, все встало на свои места, тела големов включали в себя частичку изнанки. Не так много, как в семени червоточин, но и такой малости хватало на то, чтобы превратить любого демона или даоса во что-то трясущееся и совершенно не думающее о защите. Хозяин полигона подошел к процессу экспансии максимально эффективно. Начинающий обретать разум монстр понимал, что явятся сильные демоны и уничтожат его солдат. Но если эти самые сильные демоны не смогут стоять на ногах, то и уничтожать солдат будет некому. Вот и наделил свое войско не только слепой яростью и безумием, но и еще двумя вещами, частичкой черного металла, блокирующей техники, и чем-то, похожим на зачатки семени червоточины. Каким образом демонам удалось удержаться на позициях целый год, загадка, ибо техники, бьющие по площади, здесь просто не работали. Оно, кивнул я, лишая летящих в нашу сторону големов энергии. Одна из тварей рухнула неподалеку от меня, заставив поежиться. Между нами было больше 2 метров, при этом влияние было на уровне семени червоточин. Такое ощущение, что твари изнанки решили прибрать наш мир к своим лапам. Ничем другим столь огромную силу простых големов объяснить я не могу. Закрыв глаза, я дотянулся до каждой летающей твари, выбравшейся в этот мир, и потянул в себя энергию. В мастерах ее было не так много, как хотелось бы, так что вся армия вторгшихся тварей изнанки не смогла заполнить наши сопряженные меридианы. Из червоточины продолжали поступать монстры, так что я поступил просто, запечатал выход энергетическим полем. Разбираться с монстрами будем после, вначале грохнувшиеся големы. Слишком неприятные ощущения возникают, когда я смотрю на их тела. Я же из них просто выкачал энергию, но не лишил жизни. Твари перестали двигаться, но это не значит, что они разом стали безопасны. Еще как опасны. Вновь закрыл глаза. Так работать, полностью отдавшись духовному зрению, гораздо удобней. Уцепившись энергией в каждого голема, я начал стаскивать их всех в одну большую кучу. Демоны, наконец, заметили что-то необычное. Защитный купол, внутри которого мы находились, замерцал, пропуская группу владык. Отделив часть сознания на них, искренне прося небо о том, чтобы у явившихся хватило мозгов не показывать свой гонор, я продолжил работу с големами и их телами. После того, как образовалась огромная куча, к которой ближе, чем на 100 метров и подойти было нельзя, я начал выкачивать из тел вообще всю силу, обрывая тварям жизнь. Одновременно с этим сбоку от кучи начал дуть сильный ветер, унося черную пыль в сторону. Она меня не интересовала. Минут через 5 на месте огромной кучи сформировалась новая, едва ли достающая мне до пояса. Куча состояла из 2 структур, черная и коричневая. Первая отвечала за блокировку техник, вторая – за формирование ауры изнанки. Велея, я кивнул жене на кучу, а сам повернулся к владыкам, что все это время стояли неподалеку от нас. У вас какие-то вопросы, что двое искателей делают в первом круге мира демонов? Задал вопрос серебряный владыка, видимо, предводитель местного войска. Несмотря на техники чистки и укрепления, одежда и экипировка демона уже выглядела весьма поношенной. Судя по многочисленным шрамам, передо мной находился не завсегдатай штабов, а самый настоящий боевой демон, что шел впереди своей армии, показывая пример своим мужеством и героизмом. Возможно, купол, что блокировал летающих тварей, был его рук дела. Разве ответ не очевиден? Я красноречиво обвел взглядом окружающее пространство. Собираемся на рыбалку, удочки заготавливаем. Это был весьма глупый вопрос, демон, на который последовал не менее глупый ответ. Или у вас имеются какие-то планы на этих големов? Планов нет, старший, после паузы ответил серебряный владыка. Мы не станем вмешиваться в вашу рыбалку. Я так полагаю, основная рыба находится в мире людей? Да, клев там будет лучше, кивнул я. Давно здесь такое? 1,5 года. Что происходит на той стороне? Информации нет. Последние данные датированы 5 месяцами назад. Големы захватили территорию в несколько сотен километров и активно продолжают расползаться, как зараза. Пришлось закрывать все червоточины в нулевом круге. Вот, значит, почему мы их сегодня не видели. Твари изнанки заполонили весь нулевой пояс мира людей, добравшись до барьера. Дальше им ходу не было, и они полезли сюда, в мир демонов, параллельно расползаясь в сторону севера и юга. Ситуация один в один как та, что случилось во втором поясе мира людей, но там проблему удалось локализовать. Здесь же такую возможность упустили, и хозяин полигона обрел сознание. Радует одно, даже если в нулевом поясе еще где-то находились аномалии, то летающие твари их поглотит. Конкурентов монстры изнанки не терпит. Я закончила. Идем дальше, или у нас тут проблемы возникли. Вели очутилась рядом со мной. Все, в чем была хоть капля изнанки, было поглощено и уничтожено, а черный металл, блокирующий техники, очутился в нашем хранилище. Нужно найти кузнеца, чтобы выплавил из него что-то полезное. Никаких проблем, старшая, серебряный владыка поклонился Велие. Благодарим вас за помощь, искатели. Долго мы не смогли бы удержать эту территорию, а подмоги ждать уже ниоткуда. Порталы разрушены. Червоточину я закрою сама. Велия посмотрела за спины демоном этапа владык. Там стоял обычный ученик, на поясе которого висела коробочка с семенем. Зандр, что будем делать с координатором червоточин? Убиваем? Что-то я не хочу его отпускать. Бегай потом по всей империи, выискивая его творение. Оно нам надо, все напряглись. Я явственно видел, как забегала энергия по меридианам. Демоны готовились сражаться за своего, прекрасно понимая, что не смогут победить. Слишком наглядным вышло сражение с големами. «Ты когда делал семя в последний раз?» – спросил я. «Полгода назад, старший», – ответил белый, – «как мел, демон. Какой у тебя цикл?» – задала вопросы Велия. «4 месяца, старшая. Я не самый опытный координатор червоточин. Решение пришло само собой, я не мог убить демона, что сидит в нулевом круге уже полгода, позабыв о своем комфорте. Координаторы червоточин – слишком привилегированная каста демонов, которых обхаживают все, кому не лень. То, что один из них остается здесь, выполняя свой долг, угодно небу. Искатели таких не убивают. Значит так, делаешь сейчас семя и отдаешь его нам, включая то, что висит у тебя на поясе. Велия, мы не станем его убивать. Никто не знает, что будет через 4 месяца. Может, нам с тобой самим придется воспользоваться помощью этого демона, чтобы попасть в мир людей или обратно. Небу не угодны лишние и ненужные смерти. Сколько тебе нужно времени, демон? Сутки, заикаясь, ответил координатор червоточин. Начинай, а мы пока сходим на ту сторону и поговорим с хозяином полигона. Надеюсь, ты понимаешь, если сбежишь, то умрешь. Закроешь червоточину, умрешь. Нам не нужна твоя жизнь, но невыполнение прямого приказа мы не потерпим. Демон, если ты желаешь меня атаковать, делай это сейчас, другой возможности у тебя не будет. Я перевел взгляд на серебряного владыку, активировавшего все доступные ему защитные техники и артефакты. Пришлось даже погасить жажду наживы, парочка артефактов мне понравилась. Плохо одно, они годились для владык, а мы с Велией в ближайшее время планировали стать зародышами бога. Может быть даже сегодня. Хозяин полигона черного ранга этапа владыка по определению должен обладать огромными запасами энергии. Тем более, что он практически целиком захватил восточную часть нулевого пояса. Демон думал недолго. Деактивировав техники, он склонился в очередной раз, вызвав облегченный вздох всей своей группы. Удачной рыбалки, искатели. Надеюсь, ваш улов будет огромным и достойным. Мы представим вам все, что вы потребовали. К искателям у нас вопросов нет. Глава 15. Зандр. Прокричала простонала Велия, удерживая бьющую из хозяина полигона энергию изнанки. После того, как мы явились в мир людей и увидели творящийся здесь беспредел, летающая тварь резко перестала летать. Чтобы поддерживать такое туловище, особенно в нулевом поясе, требуется колоссальное количество энергии. Но где ее взять, если явившаяся хозяйка изнанки просто обрубила все каналы связи, что объединяли хозяина полигона с его родной стихией? Туша рухнула на землю, подняв облако пыли и призвала на помощь всю свою многочисленную армию големов. Вот тут пришел мой черед выступать. Против хозяина я был бесполезен, вокруг него находилась блокирующая техники аура, пробраться через которую мои навыки энергетического вампира не могли. Зато я прекрасно мог работать с големами, высасывая из них силу и складируя все, что оставалось от этой заразы, неподалеку от нас. Еще одна работа для моей Вели. Одна ее рука была вытянута в сторону хозяина, замыкая на себя энергию изнанки, вторая уходила в сторону постоянно увеличивающейся кучи, уничтожая чужеродную силу, что наполняла големов. Работать с такими потоками силы Велия не привыкла, потому страдала, судя по голосу, сильно. «Еще немного», – заверил я, – «нам нужно дождаться прибытия всех големов, только потом можно уничтожать хозяина. Если убьем его сейчас, придется прыгать по нулевому поясу, вычищая землю. Жди». Да как тут ждать? Велия даже не рычала, почти плакала. Ее сердце бесновалось, попав в родную стихию. Оно желало вырваться на свободу и приступить к изменению своей хозяйки, даруя ей новую силу и демонстрируя все преимущества иного измерения. Вот только меня такое не устраивало, Велия была дорога мне в человеческом обличии. Хватит с нее одного изнаночного сердца. Энергия сердца, что покрывала образование изнанки, практически истощилась, так что пришлось отсекать часть своего сознания на то, чтобы поддерживать еще и его. Это требовало колоссальных затрат энергии, беснующееся сердце отказывалось успокаиваться. Оно жаждало действий, приходилось настаивать. В какой-то момент я понял, что вся энергия, что вливается в меня полноводной рекой от уничтожаемых големов, уходит на укрепление энергии сердца. Велия рухнула на колени и плакала. Изнанка била не столько по физическому состоянию, сколько по моральному. На самом деле я понятия не имел, каким образом моя жена еще держится, любой другой уже давно бы сломался. Дело не в том, что на тебя давит сила извне, дело именно в той силе, что давит на тебя изнутри. Бороться с ней куда тяжелее. Сколько мы так простояли, я не отслеживал. Могу сказать только одно, долго, очень долго. В какой-то момент Виле улеглась на спину, голося в голос и костеря всех и каждого последними словами. Особое место в ее списке занимал я, что не давал свободу и заставлял держать активными каналы энергии. Вилея и держала, несмотря на свое положение. Големы летали очень быстро, едва попав в духовное зрение, тварь оказывалась у нас уже через 15 минут, если не быстрее. Это 45 километров. Получается, 200 километров в час, если грубо. Хозяин развернул свой полигон километров на 300-400, значит, стоять нам минимум 2 часа. Где только сил на это взять? Последнее, прокричал я, заметив, что уже 5 минут в духовное зрение не попадают новые големы. Зандр, миленький, я больше не могу. Пожалуйста, останови меня, Вилея умоляла. Впервые за свои 23 года. Раньше моя жена и просить-то толком не могла, а сейчас умоляла. Сила изнанки окончательно ее добила, превратив из госпожи в трусливую рабыню. Но, несмотря на состояние, Вилея продолжала держать энергию, не позволяя ей вернуться к хозяину полигона. Не сдавался и я, нам требовалось всего 10 минут. Каких-то 10 минут, пока вся эта зараза слетится в одну точку. Хотя, а зачем мне это время? Я же могу всех притащить сам. Вилея, действуй. Скомандовал я, можешь его уничтожать. Ответа не последовало, сил на то, чтобы говорить, у моей жены уже не было. Вместо слов она прекратила очищать големов и, все еще лежа, вытянула и вторую руку в сторону хозяина полигона. Тварь встрепенулась, осознав, что сейчас будет что-то неладное, но поделать ничего не могла. Вилея выпивала из существа изнанки ту заемную жизнь, что даровало ей иное измерение. Монстр даже голову поднять не смог, так и осыпался на землю некрасивыми ошметками тел, из которых был создан. Летающие големы по всему нулевому поясу начали падать, но загрязнить землю у них не получилось. Я выкачал половину наших сопряженных меридианов, захватывая все тела и притягивая их в кучу. Разберемся с ними позже, вначале Вилея. Мне не нравилось, что она все еще валяется на земле. Сила, что вышла из хозяина черного полигона, до меня так и не дошла, она замкнулась в Вилее и сейчас кружила по ее телу, требуя структуризации или выплеска. Вот только помочь с этим я не мог, энергия изнанки была мне недоступна. Белоснежное лицо моей жены напрягало, таким безжизненным оно не было, кажется, никогда. Крупные капли пота текли по ее лбу, плотно закрытые глаза показывали, что моей жене не просто плохо, ей чудовищно плохо. Зандр, слишком много силы, я не могу ее контролировать. Нужна помощь. Вилея говорила не в реальности, общение шло в пространственной аномалии. Помощь. Моя сила уже вовсю работала с телом Вили, сцепляя его со всех сторон и не позволяя энергии изнанки разорвать мою жену на мелкие лоскуты. Но этого явно было мало. Я лишь реагировал на симптомы, не устраняя саму проблему. Беснующееся сердце жаждало вырваться из моей темницы и окунуться в полученную силу, и у меня была четкая уверенность, что если я сниму блок сердца, то Вилее станет легче. Вот только ее человеческая и демоническая составляющая в этот момент будет утеряна раз и навсегда. Добравшееся до силы хозяина полигона сердце начнет метаморфозы, помешать которым никто не сможет. Небо, нам все же нужно идти к библиотекарю. Даже если это разовая акция, Вилее все равно нужно учиться контролировать и управлять своим новым органом. То, что он постоянно желает показать свой норов и действовать самостоятельно, плохо и недопустимо. С этим нужно что-то делать. Потом, если сейчас мы выживем, нужно выплеснуть эту силу. Отправь ее обратно в изнанку. Не получается. Она не внешняя, она внутри меня. Да что там, она даже здесь есть. Вот, смотри. Проекция Вилеи вытянула руку, и в ней сформировался черный туман. Точно такой же, какой окружал нашу пространственную аномалию. Чистая изнанка во всей ее красе. Выглядело это жутко, но именно эта демонстрация навела меня на одну крайне интересную мысль. За мной. Подходи к краю поляны и прислоняй руку к тьме. Ты же говорил, что это нельзя делать. Это опасно. Жена, с каких пор ты начала задавать вопросы, а не действовать? Бегом. Помогло. Вилея подошла к краю зеленой поляны и вытянула руки. Черная субстанция с легкостью спрыгнула с ладони и растворилась в окружающем мире, словно ее никогда и не было. Но на этом все не ограничилось. Благодаря такому действию площадь нашей пространственной аномалии выросла всего на несколько сантиметров, практически незаметно, но этого хватило, чтобы глаза Вилли округлились от изумления, а в ее ладонях появилась новая порция энергии изнанки. Только на этот раз не маленькая, которую можно было демонстрировать, а могучая, мощная, способная снести и поглотить любое разумное существо. «Работает!» — радостно закричала Вилия, когда прямо перед ней начало образовываться чистое пространство. Моя жена пошла вперед, увеличивая площадь хранилища, как неожиданно тьма резко отступила, высвобождая большой участок. Глазомер подсказал размеры, 3 на 3. Стандартное пространственное хранилище древних, витающее где-то посреди изнанки. Хранилище, что прицепило Вилея, оказалось пустым, что лишь раззадорило мою жену. Она увеличила напор и пошла дальше. В реальности девушка перестала дрожать и успокоилась. С каждым пройденным метром в пространственной аномалии энергии изнанки в реальной Вилее становилось меньше и, по моей оценке, минут через 10 она окончательно исчезнет. Вот, значит, как можно еще увеличивать размеры хранилища. Не геройствовать, как я, натягивая пространственную аномалию на семя червоточин, а двигаться вперед, выпуская поглощенную силу хозяина полигона. «Муж, а ты в курсе, что от тебя отходит какая-то энергетическая нить?» — произнесла Вилея, очистившись от силы изнанки больше, чем наполовину. В реальности девушка и вовсе открыла глаза, но вставать или садиться пока не спешила, концентрируясь на том, что происходит в пространственной аномалии. «Нить, я изучил себя со всех сторон, но никакой нити, что естественно, не заметил. Если эта энергетическая нитка действительно существовала, то была создана из недоступной мне энергии. Изнака, давно появилась, может и давно, я не знаю. Увидела ее только после того, как поглотила хозяина полигона. Эта нить уходит туда. Ты же не против, если я проверю?» Вилия двинула рукой в сторону тьмы и изнанки, что окружало наше хранилище и, недолго думая, пошла вперед, вытаскивая в ладони остатки заемной силы. К этому моменту она присоединила к нашей аномалии уже 12 чужих хранилищ, что, к сожалению, оказались пустыми. Древние, прежде чем окончательно сбежать из этого мира, забрали с собой все. Я смотрел на то, как уверенно Вилея идет вперед, испытывая некое беспокойство. Откуда у меня могла появиться нить изнанки? Что, если на другом ее конце находится библиотекарь? Или какой-то монстр, что только и ждет, когда ему откроют проход, чтобы наброситься на наше добро? Вариантов у меня было много, но ни один из них не вызвал ощущения тревоги или паники, только беспокойство. Значит, что-то произойдет, но это не будет смертельно или губительно для нашей семьи. Так что оставалось ждать и смотреть, как Вилея формирует широкий туннель, высвобождая его от тьмы и изнанки. Вот появилась очередная пустая площадка. Еще одна, уже 17-я. Вилея не останавливалась, продолжая двигаться вперед, ведомая одной ей видимой нитью. Наконец, когда внутри моей реальной жены практически не осталось энергии, она добралась до 18-й площадки, тоже имеющей размеры 3 на 3, но на этот раз эта площадка разительно отличалась от уже найденных. Она не была пустой, здесь находились много аккуратно сложенных друг на друга сундуков, а также столик с поразительно знакомой одеждой. «Слишком знакомой, есть!» — радостно закричала Вилея. «Я нашла, откуда идет твоя нить. Это, ты что здесь делаешь, как ты сюда попала?» — раздался ошарашенный крик той, чью одежду я увидел на столе. Из-за сложенных друг на друга сундуков вышла проекция живого человека и уставилась на проекцию моей жены. Красноносая, Вилея остановилась, словно наткнулась на невидимую стенку. «Ты, брысь отсюда, мне надо!» — «Сама брысь!» — «Стой, ты куда руки потянула, Вилея? Не трогай, мое!» — крик Дарны оглушал. Что было вполне логично, Вилея потянулась к столу, на котором лежало белье Дарны, и собиралась перетаскивать его в нашу аномалию, как и многочисленные сундуки, которыми было заставлено хранилище красноволосой. «Зандр, скажи ей!» — «Вилея, хватит! Остановись, дура загребущая! Не трогай мое!» — «Вилея, стой!» — «Я решил остановить творящийся беспредел, экстренно думая над тем, что делать дальше, потому что картина вырисовывалась не самая приятная. Ты сказала, что в меня упирается нить энергии. Откуда она формируется? Ее уже нет, но исходила она из головы вот этой». Вилея действительно остановилась, задумалась и как-то по-новому посмотрела на Дарну. «Так, красноносая, объясни-ка мне, почему между тобой и моим мужем сформировалась нить энергии изнанки? Ты что, тоже координатор червоточин? Ты в своих походах совсем обезумела? Какая нить?» Безымянный сказал, что, если вы хоть что-то у меня утащите, он разорвет все договоренности, как и я. В третьем поясе начнется война и дом Баа будет признан нежелательным. Как вы вообще появились в моем хранилище? Вилея, давай назад, попросил я и, как только моя жена стала рядом, спросил, ты можешь отсоединить эту область? Ситуация становилась не просто плохой, она становилась кошмарной. Сейчас Дарна сообразит, что никто не станет покушаться на ее белье, после чего увидит длинный проход и отправится его исследовать. Остановить ее мы с Вилеей не можем, внутри пространственной аномалии проекции не могут взаимодействовать друг с другом. Получается, Дарна заберется в наше хранилище и увидит все, что в нем находится. Мало того, она запросто может сыграть в качестве той самой марионетки, которая принесла мне все ценности контрабандистов. Что помешает Дарне утащить, скажем, великие артефакты школы Серебряной Цапли, с которыми я еще до сих пор не разобрался. Не знаю, нахмурилась Вилея. До нее, видимо, тоже начала доходить вся щекотливость ситуации. Нужно пробовать, но у меня больше нет энергии. Отсоединить область, Дарна прекрасно умела слышать и, наконец, действительно увидела находящийся за нами проход. Вы что, присоединили мое хранилище к своему? Стоять. Пришлось повышать голос уже мне, так как Дарна пошла вперед. Выйдешь из своей зоны, мы действительно можем начать войну. Это вы пришли ко мне, а не я к вам. Так что у меня есть полное право исследовать новую область. Зандр, ты не можешь мне этого запретить. Постой, из твоей головы выходила нить энергии изнанки. Она упиралась мне в... Вилея, куда? В грудь, в район средоточия. Зандр, сделай что-нибудь. Я не хочу пускать красноносую в нашу обитель. Это мой дом. Вилея в реальности вскочила на ноги. О том, что она недавно рыдала навзрыд, оплакивая свою тяжелую судьбу, не осталось даже воспоминаний. Сейчас моя жена походила на самку, на чью вотчину покушается другая самка. Ради того, чтобы отстоять свое, Вилея порвет любого, включая, возможно, меня. Уходим, приказал я, кивком выпроваживая Вилею прочь из хранилища Дарны. Проекция красноволосой двинулась следом за нами, ничуть не смущаясь. Еще и за наши тела заглядывала, желая рассмотреть, что же мы там себе нагребли. Вот только у меня на этот счет были другие планы. Хорошо, что Вилея шла целенаправленно по нити энергии, формируя метровую дорожку. На этом можно сыграть, во всяком случае пока. Потом придется думать, как поступать. Едва мы вышли в нашу область, я схватил ближайших огромный шкаф и грохнул его на проход, перегораживая Дарне дорогу. Проекции не могли взаимодействовать между собой, но для того, чтобы попасть в наше хранилище, Дарне придется убрать огромный шкаф. Не просто убрать, воплотить его в реальности, потому что отодвинуть не получится. Воплощать предметы такого размера нужно учиться, вся моя семья проходила долгое и основательное обучение. Обучать же Дарну некому, разве что Безымянному. Кстати, удивительно, что красноволосая назвала его именно Безымянным, а не Клайдом Феном. Как я понимаю, по всем правилам она должна была как можно теснее связать свою судьбу с этим зародышем бога, чтобы тот всегда был на ее стороне. Того, с кем тесно связываешь свою жизнь, безликим именем не называют. Или я опять чего-то не понимаю в этой жизни, ее нужно убить, заявила реальная Вилея, наматывая круги от возбуждения. Она вынесет нам все хранилище. Нужно сказать Лиагу, пусть ее прикончит. Он сможет, я знаю. Зандр, это бесполезно. Я все равно попаду к вам. Одновременно с этим послышался голос Дарны. Ты реально думаешь, что меня остановит какой-то шкаф? Это даже не смешно. Я просто хочу посмотреть, что у вас там хранится. Почему нас связывала нить изнанки? Спросил я в реальности. При Дарне разговаривать не хотелось. Да откуда я знаю? Муж, ты меня слышишь? Она обчистит наше хранилище. Это же красноносая. Если можно сделать что-то гадкое, она обязательно это сделает. Тук-тук. В этот момент шкаф отошел в сторону. Дарна продемонстрировала слишком хорошие навыки управления предметами в пространственной аномалии. Ей даже не пришлось убирать огромный предмет мебели в реальность. Она его просто подвинула. Ведь в мире, где нет времени, предметы ничего не весят, но все об этом почему-то забывают. Дарна не забыла. Ничего себе, вот это вы себе отхватили пространство. У контрабандистов было значительно меньше. Если хоть что-то пропадет, клянусь небом, я за тобой приду и лично прикончу. Произнесла Вилия с такой ненавистью в голосе, что поежился даже я. Вот только Дарну это не проняло. Рожденная в центральном регионе, она и не такое в свой адрес слышала. Успокойся, безумная. Я не собираюсь копаться в твоем нижнем белье. Ты же о нем печешься, мне кажется, или ты поправилась? Совсем тренировки забросила? Вот, значит, как, Рансит тоже здесь? Не знала. О, а как вы дом в аномалию затащили? Только не говори, что Вилия настолько демон, что не смогла уйти от своей сути. Раз демон, да еще и самка, значит должен быть неприступный дом? Бред же. Почему от тебя ко мне шла нить энергии? Продолжал спрашивать я, следуя за Дарной по пятам. Остановить ее никто не мог, вот и приходилось контролировать каждый шаг. Что ты пристал ко мне с какой-то энергией? Откуда я знаю, о чем вообще идет речь? Лично мне кажется, что это безумная выдумка твоей жены. Благодаря этой выдумке мы прицепили твою аномалию к нашей. Ты координатор червоточин? Дарна проигнорировала мой вопрос, продолжая с интересом рассматривать наши предметы. Память подсказывала, что прямое воздействие на Дарну семенем червоточины мы не производили. Значит, есть не нулевая вероятность, что она тоже является невосприимчивой к этому типу энергии. Недаром же безымянный с ней возится. Клоид Фен точно является координатором червоточин, точнее, человеком, на которого не действует энергия семян. Но чтобы Дарна, от дальнейших размышлений меня оторвал суровый голос кровного брата. Откуда в нашем хранилище Дарна? Герлон закончил этап медитации, сконцентрировался на пространственной аномалии и увидел необычное зрелище. Пришлось ему все рассказывать, включая наше сражение с хозяином черного полигона и его последствия. Вилея, все это время пылающая праведным гневом, потупилась под взглядом Герлона. Смотреть наш бывший наставник умел красноречиво. Как ни крути, Дарну притащила моя жена. Наши договоренности в силе, мы продолжаем работать по формированию устойчивого третьего пояса, мне нетрудно повторить. Герлон Бая, я не собираюсь заниматься кражей. Я четко и беспрекословно выполняла все, о чем мы договорились. Ты слышал сам, я попала сюда не по своей воле. Этого достаточно. Теперь к тебе, Герлон повернулся к Вилии. Ты уверена, что эта энергия была именно изнанки, а не что-то другое, что можно увидеть, накачавшись заемной силой? Вилия насупилась. Судя по тому, как в реальности она начала тяжело дышать, моя жена собиралась высказать Герлону все, что думает по этому поводу, но на помощь пришел я. Нить, связывающая нас с Дарной, печать суккубы, что находилась на мне, странное чувство, возникающее каждый раз, когда я вижу реальную Дарну, слишком много совпадений, чтобы закрывать на них глаза. Герлон, спроси у Лиса по поводу суккуб, могут ли они каким-то образом связать себя с выбранной ими целью, не просто наложить печать, а именно связать. Все странно посмотрели на меня, но Герлон подчинился. Несколько минут он молча наблюдал за тем, как Дарна продолжает ходить по нашему хранилищу, поражаясь количеству духовных монет, камней, кристаллов стихии, сущностей духа, всевозможных редких ингредиентов и прочих ценных вещей, пока, наконец, не прокашлялся, привлекая к себе внимание. Прямая связь суккубы с другим существом возможна, но формируется настолько в редких случаях, что о ней практически никто не говорит. Отследить эту связь невозможно, это энергия иного порядка. Мне пришлось рассказать, каким образом вы ее увидели. Без этой информации наставник ничего не говорил. Так вот, в стандартной ситуации суккубы накладывают на свои объекты печати, информируя своих товарок о претензиях на это тело. Но иногда, в одном случае на миллион, суккуба принимает решение, что ей не нужны все самцы, ей нужен только один. В этом случае она связывает себя со своим избранником, превращаясь того в свою послушную собачку. На других самцов сила суккубы прекращает действовать. Вот же тварь, выпалила Вилея. Герлон осуждающе посмотрел на мою жену и продолжил. Эта связь двусторонняя. Связав себя с телом, суккуба перестает интересоваться другими самцами. Если убить тело, умрет суккуба. Если убить суккубу, умрет тело. Каким образом оборвать эту связь, наставник не знает. Суккубе и ее объекту нужно идти к матриарху суккуб, что находится в закрытой деревне истинных демонов. Место, куда пускают только с разрешения всей тройки глав Совета князей. Но что порадовало наставника, так это то, что создать такую связь может лишь истинная суккуба, та, что познала свою силу и умело ее применяет в жизни. Он приглашает суккубу в свою школу на обучение для превращения ее в серьезную силу. «Знаешь, Зандр, есть подозрение, что у нас возникли проблемы». «Еще какие», — согласился я, глядя на нахмурившуюся Дарну. «Истинных суккуб нам только для полной радости не хватало». Глава 16. «Зандр, нам нужно в третий пояс. Нужно еще раз накачаться энергией изнанки», — заявила Вилея, продолжая зыркать на Дарну. Красноволосая, если и смутилась от принесенной Герлоном новости, то виду не подавала. Делала вид, что все происходит по ее плану. Девушка ходила по нашей пространственной аномалии, специально останавливаясь рядом со стеллажами с одеждой Вилли, и многозначительно вздыхала, покачивая головой. Даже мне, далекому от понимания женского поведения, становилось понятно, Дарна всем своим видом желает донести мысль о том, что носить такие вещи недостойно уважающей себя женщины. На меня такая попытка зацепить не действовала, но Вилли буквально места себе не находила, продолжая контролировать каждый шаг красноносой, что, на мой взгляд, было уже глупо. Дарна не станет крысятничать и воровать наши вещи. Все, что есть в нашем хранилище, все равно не стоит и десятой части частички первородной души, что в свое время подарила мне девушка. Так что подозревать ее в мелочности не нужно. В годливости, да. В желании разозлить Вилью, да. В потенциальном воровстве, нет. В этом я был полностью уверен. «Сейчас мы туда не полетим», — ответил я. «Этот черный полигон станет платой за допуск в деревню истинных демонов. Лично я не собираюсь жить, осознавая, что моя жизнь связана с кем-то, кроме тебя. Так что нужно дождаться, пока демоны узнают о том, что мы закончили с черным полигоном в нулевом поясе и осознают, что без нашей помощи не смогут уничтожить полигон в третьем. Вот тогда мы с Дарной сходим к матриарху суккуб, а ты отделишь ее хранилище от нашего. Но сейчас тебе придется смириться с ее временным соседством. Просто делай вид, что ее не существует. Бесишь, что ты, что она». Вилия в сердцах махнула рукой, поглощая силу изнанки из последних големов. Проекция моей жены с надеждой посмотрела на руку, пробуя воплотить эту силу в аномалии, но големов было слишком мало. Ничего не получилось. «Идем, нужно отпустить демонов, чтобы они побежали ябедничать». Я перетащил в хранилище огромную кучу черных частиц, из которых можно выплавить что-то полезное и умеющее блокировать техники. Старался держаться невозмутимо и естественно, но, на самом деле, сильно подмывало засунуть Дарну в наш дом-телепорт, воплотить рядом с нами, после чего долго и упорно рассказывать ей о том, что не стоит формировать связи там, где их не просит. Выбрала она себе самца, зараза красноносая. Хорошо, что я это узнал сейчас, а не, скажем, через 10 лет, когда Дилайла придет за своей приемной дочерью. Сидишь такой где-нибудь в безопасности, строишь планы по уничтожению сектантов, но тут раз и твоя жизнь обрывается. Просто потому, что в детстве одна дурында мелкая положила на меня взгляд и, не умея контролировать свои силы, связала свою жизнь с моей. Хотя дурында, это не про Дарну, это зараза умная, причем настолько, что становится порой страшно. Права Вилея, красноволосая бесит. Когда отвяжусь от ее влияния, обязательно сделаю что-то неприятное. Такое, чтобы она в следующий раз как следует подумала о последствиях своих действий, даже если выполнила их неосознанно.